А ведь ты меня не любишь. Ты Уздечкина любишь. Позвонили. Рябухин пошел отворять. Это была Домна, уборщица. «Домнушка!» — закричал Рябухин. «Счастлив тебя видеть! Как живешь, дорогая? Послушай, ты мне выручишь из госпиталя мои вещи. На тебя вся надежда». «Директор-то дома?» — спросила Домна тонким для жалостливости голосом. «На службу не идет сердечный? Тут чем свет, пакет принесли, велели отдать». «Вот тебе пакет», — сказал Рябухин, выпроводив Домну и возвращаясь в кабинет. Листопад вскрыл конверт. Там были фотографии Клавдии, снятые в гробу. За гробом смутно виднелся сам Листопад. Когда это успели сделать? Листопад спрятал конверт в стол, не показав Рябухину. «Ты и Домну любишь», — сказал он, пренебрегая вознёй, которую подняли вокруг его несчастья. «Ты любишь, которые простенькие, которые ни черта не умеют, кроме как пол мести и протоколы писать». «Люблю, люблю простенький», — сказал Рябухин, прибирая на столе. «А ты, сукин сын, эгоцентрист проклятый. Но я и тебя люблю. Черт тебя знает почему». Перебил телефон. Звонила секретарша Анна Ивановна. Она спрашивала, доставить почту ему на квартиру или он сам придет. И, между прочим, сказала, что главный конструктор прибыл на завод и бушует в цехах. Глава вторая. Главный конструктор. Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора, была первой дамой на заводе. 10 лет назад Серго Орджоникидзе призвал жен командиров промышленности к участию в общественной жизни предприятий. Маргарита Валерьяновна попробовала, и ей понравилось. Всю жизнь она была только женой своего мужа, домашней хозяйкой, и ничего толком в общественной жизни не понимала. А тут вдруг взяла и организовала на заводе образцовый детский сад и диетическую столовую. Ее похвалили, и она стала уважать себя. А до этого она уважала только своего мужа, Владимира Ипполитовича. Она существовала для того, чтобы ему в положенный час был подан обед и в положенный ужин, чтобы ящичек штучного дерева, стоявший на его столе с левой руки, всегда был наполнен папиросами, а медная спичечница, стоявшая с правой руки, спичками, и чтобы в 6 часов утра был готов крепкий, как йод, по особому способу приготовленный чай. Начав свою деятельность на Южном заводе, где тогда служил Владимир Ипполитович, Маргарита Валерьяновна продолжала работать и на Кружилихе. В годы войны работы было особенно много. Иногда Маргарита Валерьяновна просто изнемогала. Она состояла в активе завкома и имела дело с врачами, бухгалтерами, инвалидами, эвакуированными, беременными, управдомами, поварихами, санитарной инспекцией, отделом народного образования, отделом социального обеспечения, отделом рабочего снабжения и детьми ясельного возраста. Весь завод знал эту худенькую, озабоченную женщину с плоской грудью, с бледным до голубизны лицом, сеточки мелких морщин и смешными мелкими кудельками, подвязанными смешным бантом ни по моде, ни по возрасту, ни к лицу. Они говорили, старуха сказала, что достанет дров. Позвоните старухе, пусть попросит директора. Если бы Маргарита Валерьяновна узнала, что ее называют старухой, она бы очень удивилась. Она считала себя молодой. 35 лет назад, когда она выходила замуж за своего Владимира Ипполитовича, он был уже мужчина в годах, а она была совсем юное существо. И все 35 лет он сохранялся в ее сознании как мужчина в годах, а она сама как юное существо. Летом она носила платьице с оборочками, носочки и туфли-босоножки, какие носят молоденькие девушки. При случае проявляла милую, кокетливую резвость. Вообще, наружностью и манерами она была похожа на старую девицу, а не на замужнюю женщину почтенных лет».